Василий Гроссман родился в 905 году. Нетрудно понять, что войну он встретил 36 лет от роду. Это важное обстоятельство. Мы привыкли видеть войну глазами молодых людей. Лейтенантской прозы, солдатской прозы. Тех, кто попал на фронт мальчишками. Гроссман оказался на войне взрослым человеком, известным писателем. Он был военным журналистом. Он отступал до Сталинграда и потом наступал до Берлина. Он был отважным журналистом, об этом вспоминают разные люди, а журналисты тоже бывают, как вы знаете, разными. Он много видел, но он был чуть отстранен, ну, как по положению журналиста. И он, еще раз повторяю, был взрослым человеком, умеющим думать. Это и создало, как мне представляется, важнейший эффект гроссмановской прозы, ощутимый и в его рассказах, и в замечательном романе «Жизнь и судьба». Он ощутил всю сложность, всю напряженность происходящего события. И вот эта мощь свидетеля и сила аналитика и создают непередаваемый, неповторимый эффект его военной прозы. До войны Николай Богачев учился в школе десятилетки, потом пошел работать на завод. У него был замкнутый, спокойный характер. Он не любил ходить в кино, мало встречался с товарищами. В школе его не любили за молчаливость и нежелание участвовать в волейбольных состязаниях. На заводе Николая уважали, как хорошего рабочего, отлично знавшего свое дело, но и здесь он ни с кем из товарищей не сошелся близко, никто к нему не ходил, да и он ни у кого не бывал. Сразу после работы он отправлялся домой. Мать часто хвалилась перед соседками тем, что сын у нее такой серьезный, солидный, придет домой, пообедает и сразу принимается за какое-нибудь дело, либо читает, да и читал он все серьезное, техническую литературу. Но в глубине души ее огорчало, что Николай такой молчаливый и нелюдимый. Правда, она видела и чувствовала его внимание. Он всегда помогал ей, то наколет дров, то воды принесет. И получку Николай всегда отдавал полностью матери. Ну, оставляя себе немного денег на трамвай и папирос. Когда его взяли на военную службу, он простился с товарищами легко и просто. Проводов ему не устраивали. Одна лишь мать стояла на платформе и махала ему рукой. Он несколько раз помахал ей фуражкой и крикнул: «Мама, ты инструмент мой получше спрячь, чтобы не поржавел!» Она не расслышала его в гуле сотен возбужденных голосов, и ей показалось, что сын крикнул какие-то особенно нежные, заботливые слова. На обратном пути к дому она шла медленно, плохо разбирая дорогу от слез, и все повторяла с умилением слова, которых он и не произносил. «На ветру без платка не стой, а то застудишься». До окончания службы 198-96 его огорчало, что большинство танкистов получают часто письма от бывших товарищей по работе. Комбайнер Криворотов из Башкирии, ленинградец Андреев с завода, Дьяченко из деревни от трактористов, с которыми вместе вспахивал украинскую землю. Его даже спрашивали иногда: «Что же это ты, Богачев, ни от кого писем не получаешь?» Ему начинал иногда по вечерам Он разговаривал с Криворотовым о танках. Криворотов, огромный, большеголовый, длиннорукий, 22-летний парень, говорил о своей машине с какой-то необычайной нежностью. Человеку со стороны могло бы показаться, что этот синеглазый великан рассказывает о девушке, когда произносит: «Я ведь в Башкирии ее ни разу не видел. Сроду не знал, какая она есть. А как увидел ее, сразу мне ужасно понравилось, и полюбил я ее до невозможности». И Богачев, усмехаясь, слушал его. Он ни с кем и здесь не дружил. Ему казалось, что танкисты относятся к нему так же, как когда-то относились товарищи по школе. «Ну ладно», — думал он, — «мне-то что? Натура у меня холодная, видно». Он сам не замечал, как изо дня в день все больше привязывался к товарищам. Ведь все время были они вместе, и на обеде, и на занятиях, и спали они всегда рядом. Он уже хорошо знал, кто во сне всхрапывает, кто произносит невнятные фразы, кто спит по-младенчески тихо. Во время движения батальона он мог определять, какой механик ведет ту или другую машину, по манере брать препятствия, обходить глубокие рвы, вваливаться в рощу молодых деревьев. В движении машины как бы отражалась натура водителя, лукавство и осторожность Дудникова, решительность и прямолинейность Криворотова. Однажды, это было незадолго до войны, Богачев порвал свой календарь, отсчитывавший оставшиеся ему недели военной службы. «Надоело с этой ерундой возиться», — подумал он. Ему казалось, что он порвал этот календарь от того, что стал забывать о доме, отвык от него. Изредка получал он письма от матери. Она спрашивала о его здоровье, беспокоилась, как ему живется. Отвечал он ей не всегда аккуратно, и письма его были очень короткие. Он считал, что товарищи относятся к нему холодно и не любят его от того, что натура у него равнодушная, не имеет к себе привязанности ни к людям, ни к местам. Война застала Николая под Львовом. Он прошел в жестоких боях весь тяжкий путь летнего отступления нашей армии. Весь этот путь был отмечен разбитыми германскими пушками, раздавленными грузовиками, крестами над могилами убитых германских солдат. Это были вехи на дорогах нашего будущего наступления. Эти вехи оставил и он, Богачев, но он не знал этого. Ему казалось, что он в последний раз проезжает по зеленым улицам украинских деревень, мимо черных, созревших подсолнухов, мимо белых хат под соломенной крышей, яблоневых и грушевых садов. В смотровую щель видел он прекрасную украинскую землю. Сосновые и лиственные леса, светлые реки, левады, несжатые поля. Пшеница сыпала, шурша, словно обильный дождь, на печальную землю. Но Богачев, конечно, не слышал этого шуршания. Оно заглушалось гулом мотора. Он не слышал, как плакали старухи, глядя на отходящие войска. Не слышал горьких просьб и расспросов. Наполнялось такой болью, такой горечью, каких он никогда не знал и не подозревал в себе. Здесь, на этих украинских полях, ощутил он горечь разлуки. Он ни с кем не говорил о своих чувствах, никому не рассказывал о них. И вместе с ним и ночью, и днем были товарищи. Паяло его с этими людьми потом и кровью битв. Одно время он водил машину лейтенанта Крючкина. В одном из танковых сражений их машина шла рядом с машиной Андреева. Пять немецких танков вышли из-за пригорка и, выжидая, остановились. Богачеву очень не хотелось поворачивать, и он обрадовался, когда Крючкин, высунувшись из люка, весело и громко крикнул шедшему рядом соседу: «Эй, Андреев, давай вдвоем их ударим!» «Давай ударим!» – ответил Андреев. И две машины пошли против пяти. Во время одной из атак немецкий снаряд попал лейтенанту Крючкину в грудь. Он умер мгновенно. Кровь его окрасила темный холодный металл, хлынула внутрь машины. Богачев был весь в крови, когда вылез из танка. Страшно сожалели танкисты о погибшем Крючкине. Много было у них разговоров, воспоминаний о незнавшем страхе лейтенанте. Когда красноармейцы копали Крючкину могилу, Богачев подошел к одному красноармейцу и взял у него лопату. Долго он копал молча, а потом сказал бойцам: «Чего вам копать? Я один выкопаю». После гибели Крючкина Богачев стал водителем машины Андреева. Почти каждый день участвовали они в боях. Не было на свете ничего более захватывающего и в то же время трудного, чем эта жизнь. Темным осенним вечером танки поддерживали кавалерийскую атаку. Лил дождь, было очень грязно. Машина Андреева шла с полуоткрытым люком, липкая грязь обхватывала машину, но танк лез все вперед и вперед, высоким голосом жужжал мотор. Неожиданно страшный удар потряс стены танка. Богачеву показалось, что он сидит внутри гудящей, вибрирующей гитары, по которой кто-то с размаху ударил кулаком. Он задохнулся от страшного богатства звуков. Потом сразу стало очень тихо. Лишь в ушах продолжало булькать, свистать, звенеть. Товарищи окликнули его. Он слышал их голоса, но не ответил. Его вытащили из машины. Он попробовал встать и упал в грязь. У него от удара снаряда отнялись ноги. Несколько километров несли его на руках по липкой грязи. «Богачев! Богачев!» Окликали его. «Ну как ты?» «Ничего, хорошо», отвечал он. В уме его стояло одно слово – пропал. Ему казалось совершенно ясным, что он уже не вернется в батальон. И внезапная сильная горячая мысль охватила его. Неужели он никогда больше не увидит этих людей, товарищей танкистов? Неведомое раньше чувство заполнило его всего. «Друзья мои, товарищи мои», — бормотал он. «Потише, чего вы так быстро идете?» — сказал он. «Больно тебе?» «Да, больно. Вы бы потише». Но ему не было больно. Он не чувствовал отнявшихся ног. Ему было страшно. по-настоящему. Страшно навсегда расстаться с ними, и хотелось, чтоб этот печальный путь продолжался подольше, ведь они шли рядом, несли его на руках. Добрые, верные друзья его, они сопели и тихо ругались, оступаясь в грязь и спрашивая: «Больно тебе, Богачев?» Впервые в жизни испытал он великое чувство дружбы, и ему было сладко, радостно в товарищах танкистах. Неужели они забыли меня? Он писал им письма, чтобы напомнить о себе. Но отправить их нельзя было. Адрес бригады беспрерывно менялся. Он написал большое письмо матери, спрашивал о ее здоровье, просил описать улицы его родного города, спрашивал о своем заводе. В письме его была такая фраза: «На ветру без платка не стой, а то застудишься». Иногда он просыпался ночью и бормотал: «Ну, ясно, не помнят танкисты обо мне. Сидят, верно, в машине, и новый механик-водитель у них, и заряжающий свои шуточки заводит. Неужели он не сможет вернуться в батальон?» И он вернулся. Это было совсем недавно. Он пришел пешком. Сила снова вернулась к его ногам. Он шел по снежному полю, и все казалось ему необычным. Выкрашенные в белый цвет танки, белые автоцистерны, белые тягачи. Интересно, думал он, проехать по такому глубокому снегу, на какой скорости лучше всего идти? Он очень устал, но не садился отдыхать. Он спешил, с чувством растущего волнения прошел он по улице деревни. Его пугало, что ни одного знакомого лица не встретилось ему. Он вошел в избу, где был штаб. Все чужие, незнакомые люди. Несколько мгновений он оглядывался. Что такое? Он понял страшные чувства человека, пришедшего в свой дом и вдруг увидевшего, что чужой открыл ему двери и равнодушно спросил: «Вам кого нужно?» И в эти несколько мгновений он измерил всю глубину и силу своей любви. Сидевший за столом техник-интендант перелистнул страницу ведомости и посмотрел на него. «Майор Карпов здесь?» — спросил Богачев и облизнул зубы. «А зачем вам майор Карпов?» — спросил техник-интендант и, оглянувшись на полуоткрывшуюся дверь, вскочил. В двери стоял майор Карпов. «Богачев!» — крикнул он. И Богачева потрясло, что майор Карпов, медлительный и размеренный в движениях и словах, сейчас подбежал к нему, вернувшемуся механику-водителю, с поспешностью, которой никто то никогда в нем не видел, да и голоса такого у него никогда, казалось, не было. «Богачев!» — который раз сказал он. И по этому радостному голосу Богачев сразу понял, что его не забыли и не могли забыть. Волнение, радость охватили его, он почувствовал, как волна тепла разлилась в его груди. Такое чувство испытал он в детстве, вернувшись после скарлатины из больницы домой. Эта разлука дала ему понять, насколько близки и дороги стали для него боевые товарищи. Он испытывал волнение, снова увидев Шашло, механика Дудникова, Андреева, Криворотова. Они окружили его, и на их лицах он читал ту радость, что испытывал сам. «Да бросьте вы», — отвечал на их расспрос. «Ну что мне это рассказывать? Вы лучше расскажите». И действительно, друзьям его было что рассказывать. Весь день не проходило удивительное ощущение возвращения в родной дом. Его водили обедать, насильно укладывали отдыхать, был устроен совет, решивший, где ему ночевать, чтобы не хуже было, чем в госпитале. Чем только не угощали его в этот день. Все считали нужным угостить его, начиная от майора Карпова и кончая шоферами тягачей. Да, это были и друзья его: Андреев, Бобров, Шашло, Солей, Дудников. Они вспоминали прошлое, эти молодые парни, ставшие ветеранами Великой войны. Они вспоминали бесстрашного Крючкина, Соломона Горелика, которому посмертно присвоили звание Героя Советского Союза, многих погибших друзей, которых немыслимо забыть. И великое тепло дружбы дохнуло в лицо Богачеву, и он узнал драгоценную силу ее. Ночью он лежал на толстом матраце и отдувался от жары. Его насильно накрыли несколькими одеялами и шинелями. Он слышал дыхание товарищей. Он их узнавал по этому дыханию. Ведь еще за Львовом они спали вместе в лесу, и было известно, кто храпит, кто произносит невнятные фразы и грозно отдает команду, кто спит по-младенчески тихо. Николай Богачев не спал до утра. Он думал о друзьях, о прекрасной земле, за которую отдал свою кровь, о матери, о родном городе. Это была большая, вечная любовь, ибо всю силу ее он измерил лишь теперь, в суровые месяцы войны. Словесность. Тексты. В программе «Словесность. Тексты» прозвучал рассказ Василия Гроссмана «На войне» в исполнении Сергея Жирнова. Запись из фондов радио.